возвышенная, прекрасная, как осень в богатом своем убранстве, обширная, как вселенная, яркая музыка очей, живопись, ты прекрасна. Николай Васильевич Гоголь. Глава седьмая. Художник и зритель. Художник обязан скрыть от публики те усилия, которых ему стоит произведение, писал однажды Крамской. Свобода и легкость – непременное условие наслаждения зрителя. Но легкость, легкости рознь. Размышляя об этом, думая о сложной взаимосвязи между художником и зрителем, я вспоминаю еще одну сцену из далеких дней моего детства. Как-то в школе нам объявили, что приехал и выступит перед нами столичный художник-виртуоз. Что означали эти слова, никто как следует не понимал, но тем сильнее разъедало нас любопытство. После урока все собрались в зале. Школьный сторож Кузьма вынес на сцену столик, два мольберта с поставленными на них чертежными досками, толстую стопку александрийской бумаги. Затем появился сам виртуоз. Это был полный румяный мужчина в чесучевой блузе-толстовке, с кудрями до плеч и выпуклыми глазами, сизыми, как слива венгерка. Он вышел, неся в руке лакированный плоский ящик, живо раскланялся, поставил ящик на стол, щелкнул медными застежками и раскрыл его жестом циркового фокусника. В ящике рядами лежали цветные палочки-мелки. Виртуоз накрепил кнопками к доскам два листа александрийки. Затем, опять-таки жестом фокусника, набрал полную горсть мелков. И тут начались чудеса. Листы бумаги стали на наших глазах с необыкновенной быстротой превращаться в картины пейзажи. Цветные мелки будто сами бегали по шершавой александрийке, вырисовывая деревья, траву, тропинки, пышные сливочные облака в небесах и синюю воду. Мы сидели с раскрытыми ртами и взрывались аплодисментами, когда виртуоз, закончив очередной лист, раскланивался щарующей улыбкой. Казалось, чудесам не будет конца. Раскланившись, он сменял готовые пейзажи чистыми листами бумаги. И вновь на глазах у нас возникали как бы сами собой невиданной яркости малиновые закаты, избушки в снежных шапках среди сахарно-белых сугробов, бирюзовые озера с лебедями и апельсиново-лимонные осенние рощи. Наконец виртуоз приступил к своему коронному номеру. Сдвинув мольберты вплотную, он прикрепил к доскам два свежих листа и стал орудовать обеими руками, правой и левой, малюя одновременно два пейзажа – летний и зимний. И тут вдруг из первого ряда поднялся сидевший там наш учитель рисования Александр Григорьевич. Долговязый и тощий, в своей вытертой на локтях бархатной блузе и шнурованных сапогах, Он направился, горбясь, к выходу через весь зал. Его седоватая бородка вздрагивала, губы кривились. Выражение нестерпимой обиды, написанное на его худом, обычно едко насмешливом лице, я запомнил надолго и вспоминал не раз впоследствии. Вспоминал, как добился над первыми своими этюдами, над каким-нибудь простеньким на взгляд мотивом. Вспоминал, размышляя о непримиримой вражде между ремеслом и искусством. Вспоминал, думая о поверхностной легкости, о заученных приемах, за которыми не кроется ничего действительно важного или хотя бы искреннего, и которые, тем не менее, подкупают порой зрителя так же неотразимо, как подкупила когда-то нас, несмышленыши из трудшколы, ловкость рук заезжего мостака. Умение отличить в искусстве настоящее от поддельного, понять разницу между действительной красотой и красивостью – непростое дело. Многие полагают, что понимание живописи дается само по себе, не требуя никаких усилий. Но это так же неверно, как и то, что ребенок, едва научившийся складывать слоги в слова, может наслаждаться поэзией Пушкина или прозой Тургенева. Есть дистанция между первой детской песенкой и симфонии Чайковского. Только пройдя эту дистанцию, начинаешь понимать, какие сокровища человеческих чувств кроются в музыке. В каждом из нас природой заложена способность воспринимать прекрасное. Но эта способность, как и все другие природные способности человека, нуждается в развитии. Ошибкой было бы думать, что жизнь искусства, его достижения, удачи или неудачи зависят только от художника, от его таланта, желаний, упорства в достижении цели. Кроме всего этого, художнику необходима уверенность в том, что его творчество будет понятно, что его искания будут верно оценены, что он делает нужное людям дело. Необходимо то, что Крамской называл «однородностью умственной атмосферы между художником и обществом, для которого он работает». Вкладывая в свои творения частицу себя, своих чувств и мыслей, художник ждет от зрителя встречных движений души, ждет сочувствия, ждет понимания. Вот почему, говоря об искусстве писать, нельзя не сказать и о нелегком искусстве видеть. «Яркой музыкой очей» назвал живопись Гоголь. Почему же именно музыкой? Случайно ли сопоставление этих двух искусств? «Ваши картины — это музыка», — говорил в свою очередь Крамской Поленову. «Колорит картины должен располагать зрителя, как располагает аккорд музыки», — утверждал Репин. «Созвучие, аккорд, гармония. Нередко повторяем и мы, применяя музыкальные термины к произведениям живописи. В чем же дело? Чем сродни музыка живописи? Слово «колорит» знакомо должно быть многим.